Самарянка. Четвертая глава Евангелия от Иоанна является источником истинного боговедения. Но удивительным здесь является то, что глубочайшую истину о Боге и богопоклонении Христос открыл не мудрым и разумным, а простой женщине, скептикам говорящим. Откуда Иоанн взял эту беседу, если все ученики пошли в город купить пищи, а Иисус остался сам один у колодца Иаковлева? Отвечаем, что наши многие сомнения возникают из наших прибавлений к Слову Божью. В Евангелии не сказано, что все ученики пошли в город, и не сказано, что Иисус остался сам один у колодца Иаковлева. Возможно, что Иоанн, как наиболее привязанный к Иисусу, оставался при нем и слышал эту беседу. Но если бы даже и никого из учеников не было при Иисусе Христе и беседе его с самарянкою, Иисус Христос мог рассказать им об этой беседе в то время, как самарянка ушла звать своих соседей. Или же ученики могли услышать содержание этой беседы от самарянки во время двухдневного пребывания в ее городе, а она охотно рассказывала своим согражданам, что сказал ей Иисус Христос. Имя этой самарянской женщины остается неизвестным. Город же, в котором она проживала, евреи называли презрительным именем Сихар, производя его либо от слова «секар» — «секера» — опьяняющий напиток, либо от слова «шекер» — «ложь». Но нет сомнения, что этим городом был, если не Сихем, то есть пригород, так как вблизи находился колодец Яковлев, который сохранился до нашего времени достаточно глубокий, с приятной прохладной водою. Над ним теперь имеется часовня. Вражда между иудеями и самарянами началась в дни Ездри и Неемии, около 540 года до Рождества Христова, когда возвратившиеся из Вавилонского плена иудеи не допустили самарян помогать им в постройке дома Господня в Иерусалиме. Ездри 4, 1-3. Считая их не потомками Иакова, а смесью евреев с иноплеменниками. 4 Царств 17, 24-34. Вражда усиливалась, когда правитель Неемия изгнал из Иерусалима Манассию, внука первосвященника Елиашива, за его женитьбу на дочери Санаваалата, правителя Самарии. Неемия 13, 28 стих. После этого самаряне построили себе отдельный храм на горе Горизим и начали доказывать, что на этой горе должно поклоняться Богу, потому что с этой горы произносилось благословение, когда Израиль вошел в землю обетованную, Второзаконие 27 глава, 12 стих. И на этой горе был построен жертвенник, Второзаконие 27 глава, 4 стих. А это последнее утверждение является причиной спора и обвинений в подделке, потому что в еврейском тексте Пятикнижия стоит гора Гевал, а в самарянском тексте стоит гора Горизим. Самарянский храм был разрушен первосвященником Иоанном Гирканом в 128 году до Рождества Христова. Но самаряне и до нашего времени совершают свои богослужения, особенно пасхальное, на той горе. Область Самария находится между Иудеей и Галилеей. Галилеяне, идя на праздник в Иерусалим, обходили Самарию кружным путем через Перию. Господь Иисус, по известной только Ему причине, пренебрег этим обычаем, а пошел через Самарию. Дело было в декабре, то есть за 4 месяца до жатвы, от Иоанна 4 глава 35 стих, которая в Израиле начинается в апреле. Зимы там почти не бывает. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа, по-нашему около полудня, так как в Палестине в то время день делился на 12 часов, от Иоанна 11 глава 9 стих, от восхода до заката солнца. За водою к концу колодцу в Палестине обычно ходили утром или вечером и носили воду домой либо дети, либо прислуга. Ученики Иисусовы, отлучившись в город купить пищи. Возможно, что Иоанн остался при учителе. Из города пришла женщина с кувшином и веревкой, чтобы почерпнуть воды и принести домой. Вероятно, ни детей, ни прислуги у нее не было. Иисус попросил ее, чтобы дала ему пить. Такие просьбы на Востоке охотно исполняются. Но самарянка с удивлением спросила: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». В еврейской книге Тенхума отмечено такое враждебное отношение к самарянам. Говорят: «Кто ест хлеб самарянами, то поступает, как ядущий свинину. Самарянин не может быть прозелитом. Они не имеют участия в воскресении мертвых». Господь же Иисус был совсем другого мнения о самарянах. Обратившись к изумленной самарянке, Господь Иисус сказал так: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, ты просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Он обращает ее внимание на два предмета, а именно дар Божий и самого себя, который в сущности является наибольшим даром Божьим для всего мира. От Иоанна 3 глава и 16 стих. В дальнейшей беседе Господь сказал простой женщине, что данная им вода не только утолит ее жажду, но сделается в ней источником, текущим в жизнь вечную. Она была озадачена, не понимала таинственных и загадочных слов Иисуса, однако почувствовала, что ей предлагается что-то особенное, и доверчиво попросила: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Но чистая вода Христова может изливаться только в чистый сосуд. А для очищения сердца нужно сознание своей греховности и покаяние. Для этого Господь сказал ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Для самарянки это был очень больной вопрос. Она ответила: «У меня нет мужа». Эту полуправду Господь принял как некоторое исповедание виновности и ответил: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Женщина была поражена. Незнакомец знает всю ее жизнь. По закону у евреев и самарян допускалось, что вдова или разведенная могла второй раз выйти замуж. Выходить замуж третий раз становилось под сомнение, а выходить пятый раз осуждалось. А шестым она просто сожительствовала без всякого брака. Совесть, возможно, иногда упрекала ее. И вдруг незнакомец напоминает ей все это. Кто же он? Такие тайны мог знать только пророк Божий. К нему она и обратилась за разрешением древнего спора о месте поклонения Богу. Отцы наши поклонялись на этой горе, то есть Горизиме. «А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме?» — спросила женщина, желавшая правильно и на правильном месте поклониться Богу. Иисус ответил ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». От Иоанна 4 глава, 21 и 24 стих. Самарянке Иисус Христос дал два откровения о Боге. Первое, что Бог не жестокий тиран, а Отец для всякого человека. Второе, что Бог есть Дух, то есть существо, не ограниченное ни временем, ни пространством, а истинное поклонение зависит не от места, а от духовного состояния кланяющихся. Самарянка – мнение и ожидание многих благочестивых людей того времени, что их знание ограничено, но что когда придет Мессия, то есть Христос, то возвестит нам все. Многих удивляет, что Господь Иисус открыл свое мессианство этой простой женщине, сказавшей: «Это я, который говорю с тобою». Женщина поверила ему и с радостным известием поспешила к своим согражданам, но сделала это очень мудро. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Она не высказала своей уверенности, не бралась учить других, а направляла людей к Иисусу. Возможно, она передала весь разговор с Иисусом и заинтересовала других. Горожане пошли, попросили Иисуса остаться у них на пару дней. К сожалению, евангелист не записал, что Иисус говорил самарянам, сделали там какие чудеса или исцеления, а отметил только результат. Еще большее число уверовали по слову Его, а женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос».